А Капри. 28 ноября 1906 года в Берлине после мучительной агонии от родовой горячки скончалась первая жена Андреева Александра Михайловна, урожденная Велигорская, дальняя родственница Тараса Шевченко. Это был удивительной души человек, ставший для Андреева и женой, и талантливым читателем-редактором его рукописей. Умерла, разрешившись вторым сыном, Даниилом, будущим религиозным мыслителем, визионером, поэтом, автором религиозно-философской книги «Роза мира», которого называют русским Данте, русским Сведенборгом. Крестным отцом Даниила был Максим Горький. Но затем пути крестного и крестника решительно разойдутся. Горький станет великим пролетарским писателем, основоположником социалистического реализма. Даниил Леонидович, отслужив в Красной армии, окажется во Владимирской тюрьме, где будет сидеть до смерти Сталина. Не в состоянии управляться с малолетним сыном, Андреев отправил Даню в Москву к бабушке по матери, урожденной Шевченко. О том, насколько мучительно переживал Андреев смерть дамы Шуры, как шутливо называл ее Горький, и ей нравилось это прозвище, можно судить по его письму от 23 ноября 1906 года, за два дня до кончины его жены. «Милый Алексей, положение очень плохое. После операции на четвертый день явилась было у врачей надежда, но не успели обрадоваться, как снова жестокий озноб и температура 41,2. Три дня держалась только ежечасными впрыскиваниями кофеина. Сердце отказывалось работать. А вчера доктора сказали, что надежды в сущности никакой, и нужно быть готовым. Вообще последние двое суток с часу на час ждали конца. А сегодня утром неожиданно хороший пульс, и так весь день, и снова надежда. А перед тем чувствовалось так, как будто она уже умерла. Уже священник у нее был, по ее желанию приобщили. Но к вечеру сегодня температура поднялась, и начались сильные боли в боку, от которых она кричит, и гнилостный запах изо рта. Очевидно, заражение проникло в легкие, и там образовался гнойник. Если выздоровеет, то весьма вероятен туберкулез. Но это-то не страшно, только бы выздоровела. Сейчас ночью, несмотря на морфий, спит очень плохо. Стонет, задыхается, разговаривает во сне или в бреду. Иногда говорит смешные вещи. И мальчишка был очень крепкий, а теперь заброшенный, с голоду превратился в какое-то подобие скелета с очень серьезным взглядом. И временами ошалеваешь от всего этого. Третьего дня я все смутно искал какого-то угла или мешка, куда бы засунуть голову. Все в ушах стоят крики и стоны. Но вообще-то я держусь и постараюсь продержаться. Ведь ты знаешь, она действительно очень помогала мне в работе. До свидания. Поцелуй от меня, Марию Федоровну. Твой Леонид. Не удивляйся ее желанию приобщиться, она и всегда была в сущности религиозной. Только поп-то настоящий уехал в Россию, а явился вместо него какой-то немецкий поп, не знающий ни слова по-русски. Служит по-славянски, то есть читает, но, видимо, ничего не понимает. И Шуре, напрягаясь, пришлось приискивать немецкие слова. 32 дня непрерывных мучений. В декабре 1906 года Андреев вместе со старшим сыном Вадимом приехал на Капри к Горькому. Но прежде надо представить себе положение Горького в Италии. Его американская поездка фактически сорвалась и сопровождалась постоянным скандалом. Его с Марией Федоровной Андреевной, как невенчанных, отказались пустить в гостиницу даже самую захудалую. Впрочем, поначалу Горький был восхищен Америкой, особенно Нью-Йорком. «Вот, Леонид, где нужно тебе побывать, уверяю тебя. Это такая удивительная фантазия из камня, стекла, железа. Фантазию, которую создали безумные великаны. Уроды, тоскующие о красоте. Мятежные души, полные дикой энергии. Все эти Берлины, Парижи и прочие большие города – пустяки по сравнению с Нью-Йорком. Социализм должен впервые реализоваться здесь». Но через несколько дней он изменил отношение к стране и писал Андрееву: «Мой друг, Америка изумительно нелепая страна, и в этом отношении она интересна до сумасшествия. Я рад, что попал сюда, ибо и в мусорной яме встречаются перлы. Например, серебряные ложки, выплеснутые кухаркой вместе с помоями. Америка – мусорная яма Европы. Я здесь все видел. Марк Твена, Гарвардский университет, миллионеров, Гиддингса и Марка Хаша, социалистов и полевых мышей. А Ниагару не видал и не увижу. Не хочу Ниагары. Лучше всего здесь собаки. Две собаки, Нестор и Диори. Затем бабочки. Удивительные бабочки. Пауки хорошо. И индейцы. Не увидав индейца, нельзя понять цивилизацию и нельзя почувствовать к ней надлежащего по силе презрения. Негр тоже слабо переносит цивилизацию, но негр любит сладкое. Он может служить швейцаром. Индеец ничего не может. Он просто приходит в город, молча некоторое время смотрит на цивилизацию, курит, плюет и молча исчезает. Так он живет, и когда наступит час его смерти, он тоже плюется. Индеец. Еще хороши в Америке профессора и особенно психологи. Из всех дураков, которые потому именно глупы, что считают себя умными, эти самые совершенные. Можно ездить в Америку для того только, чтобы побеседовать с профессором психологии. В грустный час ты сядешь на пароход и, проболтавшись 6 дней в океане, вылезаешь в Америке. Подходит профессор и, не предлагая понести твой чемодан, что он, вероятно, мог бы сделать артистически, спрашивает, заглядывая своим левым глазом в свою же правую ноздрю: «Полагаете ли вы, сэр, что душа бессмертна?» Если ты не умрешь со смеха, спрашивает еще: «Разумна ли она, сэр?» Иногда кожа на спине лопается от смеха. Интересно здесь проституция и религия. Религия – предмет комфорта. К попу приходит один из верующих и говорит: «Я слушал вас 3 года, сэр, и вы меня вполне удовлетворяли. Я люблю, чтобы мне говорили в церкви о небе, ангелах, будущей жизни на небесах, о мирном и кротком. Но, сэр, последнее время в ваших речах звучит недовольство жизнью. Это не годится для меня. В церкви я хочу найти отдых. Я бизнесмен, человек дела. Мне необходим отдых. И поэтому вы сделаете очень хорошо, сэр, если перестанете говорить о трудном в жизни или уйдете из церкви. Поп делает так или эдак, и все идет своим порядком». 1 апреля 1906 года его и Марию Федоровну Андрееву буквально выставили на улицу из отеля «Бельклер» и не приняли ни в какой другой. Сперва Горький с гражданской женой были вынуждены поселиться в клубе молодых писателей на 5-й авеню, а затем их любезно приютили в своем доме на севере Америки супруги Престоны и Джон Мартины. Кстати, живя в их доме на вилле «Саммербрукс», Горький с Андреевой совершили путешествие на Ниагарский водопад. Горький написал возмущенное письмо в «Таймс»: «Моя жена — это моя жена, жена Максима Горького. И она, как и я, мы оба считаем ниже своего достоинства вступать в какие-то объяснения по этому поводу. Каждый, разумеется, имеет право говорить и думать о нас все, что ему угодно, а за нами остается наше человеческое право игнорировать сплетни. Лучшие люди всех стран будут с нами». Совсем иной прием ждал Горького в Италии. Там его знали задолго до приезда. Его произведениями увлекалась молодежь. Его творчество изучали в Римском университете. И потому, когда пароход «Принцесса Ирен» с Горьким и Андреевой на борту 13 октября подошел к причалу Неаполитанского порта, к ним ринулись журналисты. Корреспондент местной газеты Томмазо Вентура по-русски произнес приветствие от имени неаполитанцев великому писателю Максиму Горькому. На следующий день все итальянские газеты сообщали о прибытии Горького в Италию. Газета «Аванти» писала: «Мы также хотим публично от всего сердца приветствовать нашего Горького. Он символ революции. Он является ее интеллектуальным началом. Он представляет собой все величие верности идеи, и к нему в этот час устремляются братские души пролетарской и социалистической Италии. Да здравствует Максим Горький! Да здравствует русская революция! На узких неаполитанских улочках его поджидали восторженные толпы, которые скандировали «Да здравствует Максим Горький! Да здравствует русская революция!» И Горький едва не пострадал от всеобщего обожания. В дело пришлось вмешаться карабинерам. Неаполитанский театр «Политеама» пригласил Горького и Андрееву на спектакль «Маскот». Гости опоздали, и когда они вошли в ложу, увертюра уже началась. Представление немедленно остановили, зажгли свет, музыка прервалась. Артисты вышли из-за кулис, публика вскочила с мест с криками «Да здравствует Горький! Да здравствует революция! Долой царя!» Оркестр вместо увертюры заиграл «Марсельезу». После спектакля народ ждал Горького у подъезда. Он едва добрался до своего экипажа, который потом долго двигался сквозь толпу к отелю. Подобного Горький не знал даже в России. Вопрос о месте его пребывания в Европе был решен. Горькому полюбился остров Капри, где было относительно тихо в сравнении с Неаполем, и можно было спокойно работать, принимать гостей. Для старейшин и жителей острова это была огромная честь. На Капри Горький провел 7 лет и написал здесь «Исповедь», «Детство», «Городок Акуров», «Хозяин», «Паруси» и другое. В чаду апофеоза встречи великого писателя мало кто обратил внимание на 2 очевидных противоречия. Во-первых, политический изгнанник поселился сперва в роскошном отеле «Везувий», а затем снял виллу на самом дорогом итальянском курорте. Вспомним рассказ Бунина «Господин из Сан-Франциско». Именно на острове Капри останавливались богатые американские туристы. Во-вторых, непонятно, почему левые итальянские журналисты с настойчивостью желали русской революции и свержения русского царя, будто в самой Италии и в том же Неаполе не было проблем с нищетой. Нельзя сказать, что Горький закрывал на это глаза. В его сказках об Италии сказано и об этом. Но Россия посадила его в Петропавловку и выдворила из страны. Европа его приняла, а Италия почти обожествила. В России неловко, богато жить автору «Челкаша» и «На дне». Русская этика не принимает расхождения между словом и поведением, а слово и образ жизни у Горького стали расходиться. С точки зрения европейской этики в этом не было противоречия. Уже в письме к Андрееву, написанном в марте 1906 года, когда он впервые оказался за границей, в Берлине, чувствуется, что Горький очарован европейской жизнью. «Когда ворочусь из Америки, — пишет он, — сделаю турне по всей Европе. То-то приятно будет. А ты живи здесь, то есть за границей. Ибо в России даже мне стало тошно. На что выносливая лошадка?» И вот они встречаются на Капри. Горький в апофеозе своей итальянской славы, весь переполнен восторгом от Италии, ее море, солнце, весь насыщен творческими планами. Бодрый, веселый, щедрый, способный обворожить любого гостя. Даже Бунин, несколько раз побывавший у Горького на Капри вместе с Верой Муромцевой, вспоминал, что это было лучшее время, проведенное им с Горьким, когда он был ему особенно приятен. Вера же Николаевна была просто без ума от горьковских рассказов, его остроумия и какого-то аристократического артистизма. Кажется, именно она впервые заметила, что у Горького длинные тонкие пальцы музыканта. Андреев в это время страдает после потери жены, и не получается у него отдохнуть душой в обществе Горького. Он пишет Евгению Чирикову с Капри. «Скучновато без людей. Горький очень милый и любит меня, и я очень люблю. Но от жизни, простой жизни с ее болями, он так же далек, как картинная галерея какая-нибудь. Во всяком случае, с ним мне приятно, хоть часть души находит удовлетворение. Занятный человек и Пятницкий, но сблизиться с ним невозможно. Остальное же, что вокруг Горького, только раздражает. И неуютно у них. Придешь иной раз вечером, и вдруг назад на пустую виллу подтянет», — вспоминает Горький. Андреев приехал на Капри, похоронив даму Шуру в Берлине. Она умерла от послеродовой горячки. Смерть умного и доброго друга очень тяжело отразилась на психике Леонида. Все его мысли и речи сосредоточенно вращались вокруг воспоминаний о бессмысленной гибели дамы Шуры. «Понимаешь, — говорил он, странно расширяя зрачки, — лежит она еще живая, а дышит уже трупным запахом. Это очень иронический запах». Одетый в какую-то черную бархатную куртку, он даже и внешне казался измятым, раздавленным. Его мысли и речи были жутко сосредоточены на вопросе смерти. Случилось так, что он поселился на вилле Карачиолла, принадлежавшей вдове художника, потомка маркизы Карачиолла, сторонника французской партии, казненного Фердинандом Бомбой. В темных комнатах этой виллы было сыро и мрачно. На стенах висели незаконченные грязноватые картины, напоминая о пятнах плесени. В одной из комнат был большой закопченный камин, а перед окнами ее, затеняя их, густо разросся кустарник. В стекла со стен дома заглядывал плющ. В этой комнате Леонид устроил столовую. Как-то под вечер, придя к нему, я застал его в кресле пред камином. Одетый в черное, весь в багровых отсветах тлеющего угля, он держал на коленях сына своего Вадима и вполголоса, всхлипывая, говорил ему что-то. Я вошел тихо. Мне показалось, что ребенок засыпает. Я сел в кресло у двери и слышу. Леонид рассказывает ребенку о том, как смерть ходит по земле и душит маленьких детей. «Я боюсь», — сказал Вадим. «Не хочешь слушать?» «Я боюсь», — повторил мальчик. «Ну, иди спать». Но ребенок прижался к ногам отца и заплакал. Долго не удавалось нам успокоить его. Леонид был настроен истерически. Его слова раздражали мальчика. Он топал ногами и кричал: «Не хочу спать! Не хочу умирать!» Когда бабушка увела его, я заметил, что едва ли следует пугать ребенка такими сказками, какова сказка о смерти, непобедимом великане. «А если я не могу говорить о другом?» — резко сказал он. «Теперь я понимаю, насколько равнодушна прекрасная природа, и мне одного хочется — вырвать мой портрет из этой пошло-красивенькой рамки». Говорить с ним было трудно, почти невозможно. Он нервничал, сердился и, казалось, нарочито растравлял свою боль. Вспоминает Пешкова. Вскоре после смерти жены Леонид Николаевич решил уехать на Капри, зная, что там живет Горький. Когда они встретились, он просил Алексея Максимовича быть крестным отцом несчастного ребенка, на что Алексей Максимович дал письменное согласие. На другой же день я отправилась к Леониду Николаевичу. Он жил в большой мрачной вилле, густо заросшей деревьями, которые подступали к окнам. Жил он с матерью Анастасией Николаевной и маленьким сыном Вадимом. Леонид Николаевич мне обрадовался, повел в столовую, садил за стол, на котором стоял горячий самовар, привезенный Анастасией Николаевной из Москвы, налил мне и себе чаю и тут же стал подробно рассказывать о болезни Александры Михайловны. Говорил, что ее лечили неправильно, обвинял берлинских врачей. Рассказывал Леонид Николаевич медленно, с остановками, глядя куда-то вдаль, точно оживляя для себя то, о чем рассказывал. Стакан за стаканом пил он очень крепкий чай, потом опять ходил по комнате, порою подходил к буфету, доставал фиаско местного вина, наливал в бокал и залпом выпивал, и снова молча ходил по комнате. Я старалась перевести разговор на другое. Рассказывал о жизни в Москве. Он слушал рассеянно, видимо, думая о другом. В одно из моих посещений, когда мы были одни, Леонид Николаевич сказал: «Знаете, я очень часто вижу Шуру во сне. Вижу так реально, так ясно, что когда просыпаюсь, ощущаю ее присутствие, боюсь пошевелиться. Мне кажется, что она только что вышла и вот-вот вернется. Да и вообще я ее часто вижу. Это не бред. Вот и сейчас, перед вашим приходом, я видел в окно, как она в чем-то белом медленно прошла между деревьями, точно растаяла». Мы долго сидели молча. «Когда я уехал из Капри, — продолжала Екатерина Павловна, — он собирался мне писать, но получил я только одно письмо. 14 февраля 1907 года. Милая Екатерина Павловна, не пишу, потому что в ужасном мерзком состоянии. И душа, и тело развалились. Бессонница, мигрень и прочее. Кроме того, пишу рассказ и десятки, сотни деловых писем. И писать мне вам скучно. Хочется поговорить, а не писать. Вероятно, приеду к вам. Вы верите, что я вас люблю? Даже когда молчу и ничего не пишу. И Максимку. Алексей — крестный отец у моего несчастного Данилки, а я... Разве я не чувствую себя крестным отцом Максимки? Вы не смеетесь? Вы не сердитесь? В гостях у Горького на его вилле Спинолла в период с 1906 по 1913 год побывали десятки гостей. Ленин, переводчик «Капитала» Маркса Генрих Лопатин, Бунин, Шаляпин, издатель Тихонов, приемный сын Горького Зиновий Пешков, будущий боевой генерал, герой французского сопротивления. Бывали здесь и сын Максим с матерью, Екатериной Павловной Пешковой. И все получали заряд силы, бодрости, радости. Чудотворные лучи каприйского солнца и морской воздух как бы умножались энергетической натурой Горького. И только с Андреевым, его лучшим другом, отношения не заладились. Вокруг Горького находилось слишком много людей, как это всегда бывает вокруг человека, когда он в силе и славе. Андреев же после смерти жены нуждался в особом отношении к себе. По-видимому, он этого от Горького не получил. Вражда. Горький вспоминал. Уехал он с Капри неожиданно. Еще за день перед отъездом говорил о том, что скоро сядет за стол и месяца три будет писать, но в тот же день вечером сказал мне: «А знаешь, я решил уехать отсюда. Надо все-таки жить в России, а то здесь одолевает какое-то оперное легкомыслие. В водевиле писать хочется, в водевиле с пением. В сущности, здесь не настоящая жизнь, а опера. Здесь гораздо больше поют, чем думают. Ромео, Отелло и прочих в этом роде изобрел Шекспир. Итальянцы не способны к трагедии. Здесь не мог бы родиться ни Байрон, ни Поэ. А Леопарди? Ну, Леопарди. Кто знает его? Это из тех, о ком говорят, но кого не читают». Уезжая, он говорил мне: «Это, Алексеюшка, тоже Арзамас. Веселенький Арзамас, не более того. А помнишь, как ты восхищался?» «Да брака мы все восхищаемся. Ты скоро уедешь отсюда? Уезжай, пора. Ты становишься похожим на монаха». И все же пребывание на Капри благотворно отразилось на творчестве Андреева. Здесь он написал «Иуду Искариота», затеял одну из самых знаменитых пьес «Черные маски», создал план большого романа «Сашка Жигулев», сделал две или три главы повести «Мои записки» и, наконец, написал рассказ «Тьма». На Капри Андреев стал уговаривать Горького и Пятницкого реорганизовать знания, привлечь туда новых талантливых писателей из лагеря символистов, в частности, Александра Блока и Федора Сологуба. Нельзя отказать Андрееву в удивительной точности в выборе этих имен. Блок – первый поэт среди символистов, к тому же тяготеющий к народной теме. Сологуб – один из самых талантливых символистских прозаиков, автор романа «Мелкий бес». Пятницкий отказался от соредакторства с Андреевым, и Андрееву было предложено самому взяться за редактуру сборников. После возвращения в Россию Андреев с жадностью взялся за дело. В письмах к знакомым писателям он отговаривал их от участия в только что созданном издательстве «Шиповник». В письме к Чирикову он писал: «И согласился я с тем, чтобы ведение сборников сделать нашим общим делом, твоим, Зайцевским, Серафимовическим и так далее. Сообща, я убежден, мы двинем к достоинствам первых сборников, но перещеголяем их. Все малоценное выбросим к черту. Подберем новых ценных сотрудников, реформируем и внешность. Одним словом, создадим то, что называется своим журналом. Будут у нас и собрания, и все. И уже в денежном отношении ты получишь больше, чем в «Шиповнике» или где бы то ни было. Таких гонораров, как у «Знания», ни одно издательство долго не выдержит. В письме к Серафимовичу он повторял: «Хочу я к работе привлечь всю компанию, тебя, Чирикова, Зайчика, сообща соорудить такие сборники, чтобы небу жарко стало. В сборнике будут только шедевры». Вересаев, марксист, пытался ввести Андреева в литературный марксистский кружок. Несколько человек из этого кружка он пытался приводить на московские собрания «Среды», где на квартире Телешова собирались по средам писатели-реалисты. Андреев наивно восторгался. «Да, необходимо освежить у нас атмосферу. Как бы было хорошо, если бы кто-нибудь прочел у нас доклад, например, о разных революционных партиях, об их программах, о намечаемых ими путях революционной борьбы». Кстати, на квартире Телешова еще до Первой русской революции в Москве собирались Бунин, Серафимович, Вересаев, Зайцев и другие, впоследствии и объединившиеся в кружок под названием «Среда». Иногда приезжали из Петербурга Горький и Шаляпин. В отсутствие Горького всегда заходил разговор о нем и его искренности. Спорили до хрипоты. Однажды Вересаев не выдержал и сказал: «Господа, давайте раз и навсегда решим не касаться проклятых вопросов. Не будем говорить об искренности Горького». В 1907 году, уже вплотную взявшись за издание сборников «Знания» и, вероятно, пообещав кому-то денежные авансы, Андреев пишет Горькому: «А сейчас дело. Нужно собирать материал для сборника. Вообще начать редакторствовать. Нужно приглашать новых. На одних старых никуда не уедешь. Жизнь уходит от них. А я не знаю, насколько в этом случае я могу быть самостоятелен. По-моему, например, следует пригласить теперь же Блока, Сологуба, Ауслендера, еще кое-кого. Как бы ни вышло у нас недоразумений. Вообще, веришь ли ты, что я не подведу? Выбор материала будет у меня параллелен моей собственной работе. Буду помещать только то, что ведет к освобождению человека. Точнее, формулировать трудно, ибо все, в конце концов, дело такта и понимания. Так вот, как ты думаешь, очень мешает отсутствие Константина Петровича Пятницкого? Некоторые просят аванса, и дать необходимо, а как я могу? И вообще получается какая-то неопределенность. Шиповник же действует энергично». Горький решительно отказался печатать новых авторов, которых предложил Андреев. Кроме того, он напомнил своему другу о его ограниченных финансовых полномочиях. «О пределах твоей власти тебе напишет или скажет лично Константин Петрович, который скоро едет в Финляндию, а я скажу о литературе. Мое отношение к Блоку отрицательно, как ты знаешь. Сей юноша, переделывающий на русский лад дурную половину Поля Верлена, за последнее время прямо-таки возмущает меня своей холодной манерностью. Его маленький талант положительно иссякает под бременем философских потуг, обессиливающих этого самонадеянного и слишком жадного к славе мальчика с душою без штанов и без сердца. Нет, ты его оставь в покое года на три. Может быть, он подрастет за это время и научится говорить искренно о простых вещах, о том, что сейчас кажется ему изумительно премудрым и что уже сказано во Франции сильнее и красивее, чем это может сделать он. Старый кокет Сологуб, влюбленный в смерть, как лакеи влюбляются в барынь своих, и заигрывающий с нею всегда с тревожным ожиданием получить щелчок по черепу, склонный к садизму Сологуб — фигура лишняя в сборниках «Знания». Будь добр, не беспокой его ветхие дни и будь уверен, что он еще раз не напишет «Мелкого беса». Единственную вещь, написанную им как литератором, с любовью и по-своему красиво. Сборники «Знания» — сборники литературы демократической и для демократии. Только с ней и ее силою человек будет освобожден. Истинный, достойный человека индивидуализм, единственно способный освободить личность от зависимости и плена общества, государства, будет достигнут лишь через социализм, то есть через демократию. Ей-то и должны мы служить, вооружая ее нашей дерзостью думать обо всем без страха, говорить без боязни. Указанные тобою Сологуб и Блок боятся своего воображения, стоят на коленях перед своим страхом. Куда уж им человека освобождать? Горький фактически поставил Андреева в двусмысленное положение. На Капри он дал ему карт-бланш на ведение сборников, на основании чего Андреев вступил в переговоры с людьми и пообещал им огромные гонорары. И после этого Горький словно окатил Андреева холодным душем, напомнив ему и о пределах его финансовых возможностей, и о том, что единственным идеологическим диктатором в знании остается он, Горький. Надежда Андреева перестроить знания на подлинно товарищеских началах рухнула. Андреев с плохо скрываемой обидой ответил Горькому длинным письмом, в котором решительно отказывался от редактуры сборников знания. Письмо было написано в исключительно вежливых, даже как бы извиняющихся тонах. «Милый мой Алексеюшка, самое плохое в этой истории то, что ты, боюсь, рассердишься на меня. И это было бы очень тяжело. Отношусь я к тебе с великой любовью, с великой дружбой, понимаю тебя, как очень немногие и тому подобное. Но этот тон не должен сбивать с толку». Андреев обиделся на Горького и ушел из знания в шиповник редактировать альманахи. Кстати, и платить в шиповнике стали больше, чем в знании. Одновременно из знания редактировать сборники «Земля» московского книгоиздательства ушел Иван Бунин. За ними потянулись Чириков, Куприн, Вересаев, Серафимович, Айзман, Юшкевич и другие. Остались Телешов и Гусев Оренбургский. Но на этих именах, даже при поддержке горьковского имени, ярких сборников было не сделать. Горький вскоре понял это. В одном из писем он заметил: «Видя, что Андреевы, Бунины и прочие осетры уплыли из вкусных вод знания, Тимковские, Брусянины, Измайловы и другие пискари осыпают меня своим творчеством. Как много я читаю рукописей, и какие все революционные, если бы вы знали». Тем не менее, он не только не пошел на компромисс, но даже отказался напечатать в знании произведения Андреева «Тьма», «Царь голод» и «Жизнь человека». Позже Андреев с горечью напишет Горькому, что знание тогда ничего не сделало для возобновления с ним отношений. Больше того, когда в конце 1908 года Андреев опять принес в знание пьесу «Любовь студента» и Пятницкий телеграфировал о том Горькому на Капри, Горький отказал в резкой форме. Все же Пятницкий был вынужден поместить пьесу в сборнике ввиду нехватки материала. Но это было сделано вопреки воле Горького. Прощальные слова Андреева во время его последнего посещения знания были исполнены горечи. «Чувствую, что Алексей Максимович злобствует на меня, незаслуженно обвиняет меня. Как я верю в то, что сойдись я теперь с ним, вместе с ним появись и мои вещи в сборниках, всем конкурирующим альманахам конец». Казалось, и Горький понимал проблемы своего бывшего друга. Во всяком случае, переписка между ними пока не прерывалась. Более того, Горький звал Андреева к себе на Капри. «Ехал бы ты, Леонид, сюда и жил здесь до поры, пока не выстроит тебе дом. Нечего тебе делать на этом рынке нищих, кое торгуют краденым тряпьем и грязными обносками гнилых своих душ. Ты посмотри, что делают с тобой все эти хулиганы, ныне товарищи твои по сотрудничеству. Основоположник их, Мережковский, ходит грязными ногами по твоему лицу. Гиппиус поносит тебя в «Меркур де Франсе», а в журнале «Брюсова» ты назван невеждой и дураком. Это уже не критика, а организованная травля. Гнусная травля, нечто невиданное в нашей литературе. Эх ты, дитя мое. Имей в виду и впредь. Будут тебя гнуснейше травить, доколе не получат должного отпора, который, вероятно, придется дать нам, то есть с нашей стороны». На Капри Андреев не поехал. Его отношения с Горьким стремительно ухудшаются, а в период русско-германской войны 1914-1919 годов перерастают в открытое противостояние. Во время войны Андреев возглавляет беллетристический отдел газеты «Русская воля», уже самим своим названием выражающий радикально-патриотическую позицию. Наоборот, вернувшийся в 1913 году в Россию Горький в созданном им журнале «Летопись», занимает пацифистскую позицию и в статье «Две души» в декабре 1915 года обращается к национальной самокритике. У Горького всегда было пристрастное отношение к русскому народу. С одной стороны, он считал его изумительно, фантастически талантливым, с другой – не принимал его социальной пассивности. Даже дураки в России, по мнению Горького, глупы оригинально, и нет более благодатного материала для художника, чем русские лица. Русь, грешная, вольная, окаянная, всегда пленяла творческое воображение Горького. Ей он посвятил, может быть, лучшие страницы своей прозы. Но тот же Горький писал о России и ее народе совсем другие слова. Один из истоков отрицательного отношения Горького к русскому крестьянству лежал в его ранней биографии, и не только в истории сожженной в Красновидове лавки Ромася. Во время странствия по Руси в селе Кандыбино Пешков был зверски до полусмерти избит мужиками за то, что вступился за женщину. Унизительное наказание, которому была подвергнута молодая крестьянка за измену мужу, голой ее вели, привязанную к телеге по деревне, и при этом били кнутом, Горький описал в очерке «Вывод». Травма эта оставалась в его душе на всю жизнь. В истории русской литературы, написанной Горьким на Капре, читаем: «Русский человек всегда ищет хозяина, кто бы командовал им извне, а ежели он перерос это рабье стремление, так ищет хомута, который надевает себе изнутри на душу, стремясь опять-таки не дать свободы ни уму, ни сердцу». В статье «Две души» Горький писал: «У нас русских две души. Одна кочевника монгола, мечтателя, мистика, лентяя, а рядом с этой бессильной душой живет душа славянина. Она может вспыхнуть красиво и ярко, но недолго горит, быстро угасая». По убеждению Горького, Восток погубит Россию. Только Запад может ее спасти. Поэтому нам нужно бороться с азиатскими настроениями в нашей психике. Нам нужно лечиться от пессимизма. Он постыден для молодой нации. Статья Горького прозвучала подобно разорвавшейся бомбе на фоне патриотических настроений, связанных с русско-германской войной. В редакцию «Летописи» приходили письма, некоторые из них содержали анонимные угрозы. Корней Чуковский, сотрудничавший с Горьким в это время, вспоминал, что иногда к письмам было приложение – петля из тончайшей веревки. Такая тогда установилась среди черносотенцев мода – посылать пораженцу Максиму Горького петлю, чтобы он мог удавиться. Некоторые петли были щедро намылены. Возмущен был и Леонид Андреев. В полемической статье в журнале «Современный мир» он резонно заметил, что критика русской души в устах Горького звучит слишком по-русски, не имея ничего общего с западным типом самокритики. «Не таков Запад», — писал он, — «не таковы его речи, не таковы и поступки. Критика, но не самооплевание и не сектантское самосожжение. Движение вперед, а не верчение волчком. Вот его истинный образ». В письме к Шмелеву Андреев высказался о Горьком еще более откровенно. «Даже трудно понять, что это, откуда могло взяться. Всякое охаяние русского народа, всякую напрасленную и самую глупую обывательскую клевету он принимает как благую истину. Нет, и писать о нем не могу без раздражения, строго воспрещенного докторами, но его к лысому. А бороться с ним все-таки необходимо». В 1921 году в эмигрантской газете «Общее дело» Иван Бунин с наслаждением процитирует высказывание о Горьком из предсмертного дневника Леонида Андреева. Процитирует, впрочем, не совсем точно. Приведем точные слова Андреева. «Вот еще Горький. Мучает меня мысль о нем и несправедливости. На днях попал в руки номер новой жизни. Все та же гнусность, и тут же сообщается, что общество «Культура» устраивает митинг для сбора книг, и участвуют Зелинский и другие истинно почтенные, а председатель Горький и товарищ председателя Фигнер. Мучает меня то, что моя ненависть и презрение к Горькому в теперешней фазе останутся бездоказательными. Если Фигнер, Зелинский и другие могут совместно с Горьким выступать и работать, следовательно, они не видят и не понимают, что так ясно. и нужно составить целый обвинительный акт, чтобы доказать им преступность Горького и степень его участия в разрушении и гибели России. Такой обвинительный акт, убийственный, неопровержимый, можно составить, проследив с первого номера «Новую жизнь». Но разве я могу взяться за такой труд? И кто возьмется? А так забывают, не помнят, не знают. Пропустили, а там новые времена и новые песни. Когда тут раскапывать старье? А неужели Горький так и уйдет ненаказанным, неузнанным, неразоблаченным, уважаемым? Конечно, я говорю не о физическом возмездии, это вздор, а просто о том, чтобы действительно уважаемые люди осудили его сурово и решительно. Если этого не случится, а возможно, что и не случится, и Горький сух вылезет из воды, можно будет плюнуть в харю жизни. Газета «Новая жизнь» издавалась Горьким. В 1917-1918 годах он печатал в ней статьи в цикле «Несвоевременные мысли», в которых резко осуждал большевиков и лично Ленина за Октябрьский переворот и развязывание кровавой гражданской войны. Другое дело, что вторым и едва ли не самым главным объектом его обвинений стало русское крестьянство. По мысли Горького, большевики были виноваты не в том, что совершили революцию, а в том, что совершили ее, опираясь на освобожденные звериные инстинкты крестьянской массы в лице вернувшихся с фронта Первой мировой войны солдат и матросов. «Горький и его новая жизнь невыносимы и отвратительны именно тем, — продолжал свою мысль Андреев, — что полны несправедливости, дышит ею, как пьяный спиртом. Лицемеры, обвиняющие всех в лицемерии, лжецы, обвиняющие во лжи, убийцы и погубители — всех обвиняющие в том, в чем сами они повинны. Убийцы. Это было последнее, что мог сказать о своем бывшем друге Андреев. С этим чувством он и скончался 12 сентября 1919 года в финской деревне Нейвала. А ведь накануне революции они едва не помирились. В очерке об Андрееве Горький писал: «В 1916 году, когда привез мне книги свои, оба снова почувствовали, как много было пережито нами, какие мы старые товарищи. Но мы могли не споря говорить только о прошлом. Настоящее же воздвигало между нами высокую стену непримиримых разноречий. Я не нарушу правды, если скажу, что для меня стена эта была прозрачна и проницаема. Я видел за нею человека крупного, своеобразного, очень близкого мне в течение 10 лет, единственного друга в среде литераторов. Разногласия умозрения не должны бы влиять на симпатии. Я никогда не давал теориям и мнениям решающей роли в моих отношениях к людям. Леонид Андреев чувствовал иначе, но я не поставлю это в вину ему, ибо он был таков, каким хотел и умел быть, человеком редкой оригинальности, редкого таланта и достаточно мужественным в своих поисках истины».